Глава 24. «Ну что за прелесть!» — ворковала с Алисой вторая подруга Влада, пока играла с ней на коврике. Я все еще смотрела на Ульяну с некоторого скепсиса. Она появилась в доме Войтенко неделю назад и сразу кинулась с интересом к лисичке. Именно к ребенку, а не ко мне, как к ее няне. Не с претензиями или еще с чем-то еще. Уля просто хотела посмотреть на дочь Влада. И если первые дни я сильно напрягалась, ждала хоть какого-то подвоха, то теперь реально видела в ней кого-то, типа подруги. Когда рядом не ошивалась Оксана, мы неплохо ладили с Ульяной между собой. Тем более, что она старше меня всего на 2 года. Но появление блондинки отравляло воздух настолько, что даже Алиса все время капризничала. Женщина не переставала напоминать своей подруге, что негоже богатой наследнице сидеть рядом с паршивой прислугой. А я проглатывала все это и просто сосредотачивалась на лисичке. «Ты уже так классно стоишь на ножках!» Уля легонько ущипнула Алису за сладкую попку, на что малявка недовольно заверещала. Я же рассмеялась, и девушка поддержала мой смех. Да, однозначно она мне нравилась, но не уставала напоминать себе, что я ей точно не подружка, но максимум рандомная приятная знакомая из высшего общества. Пока Алиса отвлекалась на машинку Монте-Сори, подаренную ей Ульяной еще в первый день, девушка подсела ко мне. Она с улыбкой наблюдала, как Алиса трясла фигурками и заговорила. «До сих пор поверить не могу, что у Влада есть дочь». Не сарказм или что-то такое, просто факт. Я же пожала плечами. Мне нечего было ей ответить, потому что в глубине души я злобно проклинала того, кто нагло предал меня. Ведь только человек из очень близкого окружения мог знать, чья Алиса дочь. И хоть Влад не признавался, как узнал про лисичку, но я примерно догадывалась. Кто-то сообщил. «А, ну да». Уля кивнула своим мыслям и объяснилась. «Ты же наверняка этому не сильно рада». «Не совсем так», — ответила расплывчато, потому что поменяла первоначальное мнение о Владе. «Да ладно!» — она игриво толкнула меня своим плечом в мое. «При мне можешь не врать. Я Владу все равно ничего не расскажу. Тем более, кому как не мне знать, насколько он иногда бывает придурком». «Хм...» Как только мы услышали грозное покашливание за спинами, обе напряглись, а Уля еще и нервно рассмеялась. «Ауч! Это было неловко!» Наклонившись ко мне, прошептала девушка и уже громче добавила. «Влад, какая неожиданность!» «Действительно!» Он был полон иронии. «Неожиданно увидеть меня в моем доме вечером!» Алиса сгладила неловкость. Она уверенной походкой подплыла к отцу и с радостным воплем обняла его обеими ручками за ноги. Клянусь, если бы она еще и брякнула первое слово «папа», я бы психанула. Потому что, как бы я ни старалась, но к Владу она бежала с энтузиазмом. Меня же воспринимала как должное. С другой стороны, я с ней сидела 24/7, а Влад в лучшем случае занимался с ней от силы 20-30 минут. Я банально могла лисичке надоесть, а Влад — что-то новенькое. «Ладно», — засиделась я, — «пойду домой». Уля встала, подмигнула мне на прощание и собралась уходить, но Войтенко ее остановил. «Ты завтра после обеда свободна?» Ульяна сначала бросила удивленный взгляд на меня, а после с хмуростью метнула взгляд на друга. «Да и почему-то напряглась». Будто решила, что он ее хочет на свидание позвать. Да хотя бы и так, мне до этого вообще никакого дела быть не должно. Но все же сердце больно сжало с груди, потому что неловкая пауза слишком затянулась. «Ну...» — Уля замялась, но ответила. «Да». «Отлично. Присмотришь за Алисой до вечера». «А-а-а?» — выпалили мы с ней в один голос. И вдвоем уставились на Влада. Он был непоколебим. Во мне же росла тревога и мигала красной лампочкой опасности. Нам с Ангелиной нужно будет отлучиться по важному делу. Я думаю, до вечера управимся». «А, ну ок». Уля не увидела в его предложении ничего криминального, потому что не стала задавать лишних вопросов и просто ушла. Я же напряглась настолько сильно, что ощутила, как отвратительно заныли мышцы спины. «Какие еще дела?» Нервно выпалила, а Влад только хмыкнул. «Завтра все узнаешь. Будь готова к 2 часам. Заеду за тобой». И больше ничего не объясняя, ушел. До оговоренного времени ощущала себя будто на иголках. Так много мыслей крутилось в голове, но ни одна из них не казалась мне разумной. Поэтому, отмахиваясь от каждой, с опаской ждала. Первой появилась Ульяна. Улыбнулась, но ничего не стала спрашивать. Будто девушке фиолетово, куда и зачем меня повезет Влад. А я лишь опасалась, что обо всем этом может узнать Оксана. Вот кто бы точно закатил скандал? Одного я понять не могла по сей день. Если ей так нравится Войтенко, так почему она не призналась ему? Или почему не соблазнила? Она же уйму лет рядом. А за столько времени уже 40 раз можно было изменить градус их общения. И если этого не произошло до сих пор, то вряд ли уже что-то изменится. Во двор я вышла раньше, потому что не было больше сил ждать. Войтенко приехал строго минута в минуту. Опустил стекло и оглядел мой наряд. Сентябрь начался с легкого похолодания, поэтому я надела джинсы и свитер, а из обуви кроссовки. Мужчина кивнул и скомандовал: «Садись». Несколько томительных мгновений боролась с собой, но в итоге интерес переселил страх. Я уселась на пассажирское сиденье, и мы плавно поехали. Пока мчались автострадой, Влад не проронил ни слова, а я совершенно не понимала, куда и зачем мы едем. Ну не в лес же. Хотя, судя по ухабистой дороге, примерно так оно и было. Вот сейчас завезет тебя в лесок, припрет к дереву и станет пытать. Я аж вздрогнула от идиотской мысли. А тем временем мы заехали на пустырь. Влад остановился, отстегнул ремень безопасности и вдруг ошарашил. «Меняемся местами». Он вышел, обошел машину. Я же сидела как истукан и удивленно хлопала глазами. Только и успела отстегнуться. «В смысле меняемся?» Даже когда Войтенко открыл дверь и галанта протянул мне ладонь, все еще недоумевала. «Давай, не бойся, я же рядом». «То есть я туда?» Нервно указала подбородком на место водителя. Влад кивнул. «Нет!» «Да почему сразу нет?» Не дожидаясь ответа, он схватил меня за руку и рывком вытянул из машины. Каким паршивым образом я вдруг оказалась в его крепких, но нежных объятиях? Меня мгновенно окутал манящий аромат морозного парфюма, отчего голова пошла кругом. «Знаешь, в наше время каждая вторая женщина уже ездит за рулем». «Да согласна, но я-то тут каким боком? У меня нет ни машины, ни возможности ее купить. Так смысл обучаться? Ради чего?» «Никогда не знаешь, как в итоге повернется жизнь. Я что, с тебя денег прошу за обучение? Просто сядь за руль, и мы приятно проведем время до вечера. Расслабишься, освободишь разум. Что ты видела за последний год, кроме грязных подгузников и вечной стирки одежды?» Давил на больную мозоль, будто насквозь меня видел. Мне правда порой казалось, что крыша едет от постоянного однообразия. Наверное, меня тронул поступок Влада, поэтому медленно выбралась из теплых объятий и мгновенно уселась на место водителя. Сначала Войтенко помог пододвинуть кресло, а затем велел пристегнуться и поправить под себя зеркало. В итоге я положила руки на руль, но пальцы дрожали, будто держала не гладкий пластик, а что-то опасное, способное навредить мне при малейшей ошибке. Влад молча наблюдал за мной, а затем медленно, без резких движений, накрыл мои ладони своими. «Расслабь кисти», — прозвучало чуть ниже, чем обычно, будто он говорил не о моих руках, а о чем-то большем. Я вздохнула, но подчинилась. Максимально расслабилась и уставилась в лобовое стекло. Влад сжал мои ладони чуть крепче, а затем мягко провел большими пальцами по ним. От этого мимолетного, но нежного касания по спине пробежали мурашки. Он осторожно убрал одну ладонь с руля и, не опуская руки, вместе с моей повернул ключ в зажигании, а затем снова вернул на руль. «Вот так», — шепнул он практически на ушко. «Теперь медленно, нажимай на газ, но не резко. Почувствуй машину, стань с ней единым целым». Я нервно усмехнулась. «Речь точно о вождении?» «Боже!» Его хриплый голос играл на моих нервных окончаниях, как на струнах гитары. Умело, опытно, красиво. И настолько приятно для слуха, что забылось на миг. Влад усмехнулся, но не стал спорить. Вместо этого придвинулся ближе, так что его плечо коснулось моего. Я слишком остро чувствовала тепло от мужского тела, слышала дыхание, отчего сердце забилось чуть быстрее. «У тебя получится. Доверься мне».